Глава 54. Пусть он будет нашими глазами. Награда, установленная Союзом Правды, была известна всем. Прошло целых 2 года, но никто по-настоящему не получил эту награду. Во-первых, долг рыцарей Башни Тайного Обряда – искоренить зло и сохранить мир. Кроме того, большинству людей не было нужды в таком излишнем правосудии. Во-вторых, даже если черный маг Уайлд был тяжело ранен, в конце концов он все еще оставался магом разрушительного ранга. Искалеченный разрушительный ранг все еще был силой, с которой нужно было считаться. Даже полумертвый разрушительный ранг все еще мог убить ряды противников демонического ранга одним подергиванием губ, пока он все еще мог использовать эфир. Никто ниже силы разрушительного ранга не посмел бы взяться за этот заказ. А будут ли нужны деньги представителям разрушительного ранга? Все они были великими существами. И нужно ли будет делать эту работу лично, если они захотят кого-то убить? В-третьих, неудача нанесет вред их собственной репутации, поэтому прибыль не компенсирует потери. Вдобавок ко всему, даже Джозеф, величайший враг Уайлда, даже не пытался взяться за эту миссию. Так зачем же нужно было большинству людей присоединяться к волнению? В довершении всего, местонахождение Уайлда до сих пор было неизвестно. Невозможно было проверить, жив ли он еще, без какой-либо точной информации. Раньше ходили слухи, что Уайлд был в Нарзине, но с тех пор никаких дальнейших действий не последовало. Принятие этой работы означало, что нужно приложить немало усилий, чтобы сначала найти пропавшего Уайлда, что само по себе было сложной задачей. Исходя из этих рассуждений, награда за Уайлда, назначенная впервые за 2 года, не была чем-то необычным. Уолтер Леонард, глава алхимического отдела Союза Правды, недовольно возразил, когда услышал сказанное. «Если у меня грязный исследовательский проект, то твой отдел механики просто бесполезен. Все, что вы делаете, это исследуете такие вещи, как полностью автоматизированные моющие средства для волос или перчатки для глушителя двойного назначения. На мой взгляд, заместитель председателя должен сократить ваши расходы». После этого он спросил со странным выражением лица. «Но действительно ли появился кто-то, кто взял на себя заказ на Уайлда? Интересно, какой великий человек разрушительного ранга так скучает? Или у него стало излишне много времени?» Затем Леонард заметил что-то на шахматной доске и торжествующе сказал. «Мой дорогой Фейдж, я подозреваю, что вы использовали это, чтобы отвлечь мое внимание, чтобы скрыть свой путь к победе». Глава отдела механики Роуэлл Фейдж хлопнул по столу и воскликнул высоким голосом. «Эй, я похож на такого человека?» «Ты не похож на такого человека». Леонард покачал головой. Затем он переместил одну из своих шахматных фигур и уверенно сказал. «Ты и есть один из них». Фейдж вздохнул. «Даже если ты ошибочно обвинил меня, я все равно отношусь к тебе как к своему лучшему другу». Леонард усмехнулся. «Любой может быть другом хитрого, беспощадного и жадного Фейджа, когда дело касается денег». Фейдж покачал головой. «Ты недооцениваешь меня. Тем не менее, я должен сказать, что все мои исследования полезны. План «Глиняный идол» приближается к завершающей стадии. Мы сможем перейти к последнему этапу, как только получим философский камень. И все это благодаря помощи леди Дорис. Философский камень из гроба вечного покоя намного лучше тех, что производите вы, мастера алхимии». Леонард озадаченно посмотрел на другого старика. Дергая себя за ухо, он насмешливо сказал. «Я слышу фразу «перейти к последнему шагу» много раз. Но каждый раз кто-то хватался за отчет о неудаче и продолжал запрашивать финансирование для экспериментов. Иногда мне действительно интересно, может ли запрашивание большого количества средств являться самым обычным мошенничеством?» «Это потому, что вы даете нам неадекватные философские камни». Не пытайтесь оправдаться. Очевидно, вашему отделу не хватает навыков. Двое стариков на мгновение посмотрели друг на друга, затем одновременно сгорбились и снова посмотрели на шахматную доску. Через некоторое время Леонард не мог больше хранить молчание и заговорил. «Ты не сказал мне, кто именно взял задание?» Даже при том, что он мог просто использовать внутреннюю сеть Союза Правды для поиска, он чувствовал, что использование такой внешней помощи было немного постыдным. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». Странно засмеялся Фейдж, довольный тем, что глава отдела алхимии заговорил первым. «Я просто знал, что ты не сможешь этого угадать. Тот, кто взял на себя награду на этот раз, не является представителем разрушительного ранга. Это охотник демонического ранга». «Охотник? Демонического ранга?» Леонард приподнял бровь. «Ты шутишь, что ли?» Его мысли немедленно изменились. Нет, если Союз Правды мог позволить этому человеку получить награду, это означало, что он или она действительно имели бы, по крайней мере, 50-процентную вероятность завершения миссии. Но если этот охотник был всего лишь демонического ранга, то ответ был ясен. «Аккредитация на продвижение разрушительного ранга». Кто-то, желающий продвинуться в ежегодном списке Союза Правды, должен был доказать свою квалификацию на деле. Например, кто-то, победивший в битве представителя разрушительного ранга, будет оцениваться как новый представитель разрушительного ранга. Все, кто не сражался все время, также могли пройти стандартный тест на эфир, только чтобы у них был указатель «стандартизированный тест», стоящий за их именами. Каким-то образом это заставит их казаться на ступень ниже, чем у других, поэтому большинство людей обычно получают свою аккредитацию через боевые поединки. Или подвиги. «Верно», – кивнул Фейдж. «Охотник демонического ранга, бледный ночной наблюдатель, Бёртон Аккерман, решил принять заказ на Уайлда, чтобы проявить себя. Во время теста на стандартизацию он смог продемонстрировать силу разрушительного ранга после инъекции грязной крови. Таким образом, мы одобрили его заявку». Леонард кивнул. «Понятно. Но может ли он найти... О чем вы двое говорите?» Внезапно вошел Эндрю и прервал разговор между этими двумя. Он сел на диван рядом с ними и отбросил свое устройство связи. Заместитель председателя Союза Правды вздохнул. «Я никогда не мог себе этого представить». «Заместитель председателя, что случилось?» – спросил Леонард. У Эндрю был сложный взгляд в глазах, когда он сетовал. «Прошло 300 лет, я значительно постарел, но она все та же, и даже ее манера речи не изменилась ни на йоту. Это заставляет меня чувствовать себя так, как будто я сплю». Леонард подумал про себя, что, вероятно, это была меланхолия от того, что он снова увидел давнюю любовь. В конце концов, эльфы вроде Дорис – существа долгоживущие, о чем жаловаться. Однако было бы лучше, если бы он не сказал этого вслух ради своего финансирования. Фейдж спросил. «Заместитель председателя, что именно происходит с этим книжным магазином? Неужели клан Ирис действительно превозгласил этого человека своим господином?» «Не его самого, а сущность, которая стоит за ним. Башня тайного обряда уже прислала свое дело. Проверьте это сами». Брови Эндрю нахмурились, когда он сказал это с завуалированной ненавистью в глазах. «Я также никогда не предполагал, что в Нарзине будет незаметный представитель величайшего ранга. Но файл был лично написан Джозефом, и мы должны относиться к нему со всей серьезностью. Так как его позиция дружелюбна, мы можем изучать его медленно, но, тем не менее, присутствие такого существа в Нарзине в конечном итоге доставит немало хлопот». «Так ты говоришь?» – спросил Леонард. «Мы подождем и посмотрим», — Эндрю встал и спокойно сказал. «У Уайлда и этого владельца книжного магазина есть какая-то связь. Проведите Акермана и позвольте ему быть нашими глазами».